Врач скорой помощи перезвонил примерно через час, когда я уже была дома, и продиктовал номер сотового телефона, с которого на пульт диспетчерской службы поступил звонок. Звонивший представился Кузнецовым Юрием Валерьевичем, добавил Старцев. Что касается той бригады, то она сегодня выходная. Но я связался с Еленой Петровной Колокольцевой. Она совсем не против, если вы с ней созвонитесь по поводу пациентки с амнезией. Вот ее номер. Записав необходимую для продолжения расследования информацию, я поблагодарила Валентина Евгеньевича и отключила связь. После некоторых раздумий я позвонила Колокольцевой. «Здравствуйте, это частный детектив Татьяна Иванова. Мне Валя звонила насчет вас. Вас интересует красотка с амнезией, так?» В голосе моей собеседницы проскользнули пренебрежительные нотки. «Да», — подтвердила я и поинтересовалась. «Мы могли бы с вами сегодня встретиться?» «Я сейчас с внучкой сижу. Может, я лучше по телефону расскажу вам о том вызове?» «Ладно», — согласилась я. «По телефону так по телефону». «Дежурство у нас в тот день какое-то сумасшедшее было», — стала вспоминать Колокольцева. «Каждый вызов к тяжелому больному. И вот за час до окончания смены диспетчер направил нашу бригаду за город, в Поповку. Наша машина находилась как раз неподалеку. Так что минут через 10 мы прибыли на остановку, где дачники нашли девушку без сознания. На ней было модное нарванное платье, а вот обувь и вовсе отсутствовала. Первое, что мне пришло в голову, это путана, которой пользовались дальнобойщики, а потом выбросили на дорогу за ненадобностью. Вот как?» – озадачилась я, понимая, что такой поворот событий моего клиента вряд ли устроит. «Ну, не знаю, путана она или не путана», – Колокольцева вдруг пошла на попятную. Но первое впечатление было именно такое. Причем не только лично у меня, но и у всей нашей бригады. И медбрат, и водитель, взглянув на пациентку, предположили, что она проститутка. «Знаете, с представительницами этой профессии постоянно какие-то неприятности случаются. То их клиенты избивают до полусмерти, то они сами себе передоз устраивают. А нам приходится приводить их в чувство, в то время как порядочным гражданам требуется наша неотложная помощь. У девушки были с собой какие-то вещи? Сумка, мобильник, документы, деньги?» – уточнила я. «Нет-нет, ничего этого не было. Но что интересно, на шее у нее висела золотая цепочка с крестиком, а на одном ухе блестела сережка с камушком. Вторую она, наверное, где-то обронила. Во всяком случае, воры сняли бы все», – предположила врач скорой помощи. «Елена Петровна, какой диагноз вы ей поставили?» – спросила я. Зрачки ее глаз по-разному реагировали на свет, что вкупе с ссадинами на височной доле головы свидетельствовало о травме головного мозга. Я потом разговаривала с завотделением больницы, в которую мы доставили пациентку. Косенкова сказала, что у нее сотрясение мозга средней тяжести, крайняя степень усталости и амнезии. «Усталости?» – переспросила я. «Да, так и есть. Она ведь прошла большое расстояние пешком». «Откуда это стало известно?» «По ее грязным и израненным ногам нетрудно было догадаться, что девушка преодолела длинный путь босиком, причем по бездорожью». «Тише, тише!» Колокольцева переключила внимание на заплакавшего ребенка. «Извините, у меня тут внучка капризничает. Не буду вас отвлекать от домашних забот. Спасибо за то, что уделили мне время». Поблагодарив доктора, я отключилась и набрала телефон дачника, вызвавшего скорую помощь. «Алло!» – произнес мужской голос. «Юрий Валерьевич?» – спросила я. «Он самый? А вы кто будете?» «Что-то номер незнакомый». «Татьяна Иванова, частный детектив», – отрекомендовалась я. «О как!» – впечатлился Кузнецов. «Чем обязан вашему звонку?» «Юрий Валерьевич, это вы нашли на остановке девушку без сознания?» «Было такое», – подтвердил дачник. «Мы с женой сошли с автобуса и увидели, что на скамейке под козырьком лежит без движения девушка в рваном платье. Сначала нам даже показалось, что она мертва, и мы подошли поближе, чтобы посмотреть, жива ли она. Супруга моя пощупала ей пульс, мы попытались растормошить девку, но она не просыпалась. У нас возникло подозрение, что она не просто спит, а находится без сознания из-за травмы головы. На виске у нее была кровь. Уйти, ничего не предприняв, мы не могли, поэтому вызвали скорую помощь. Хотели еще и полицию позвонить, но передумали». «Почему?» – поинтересовалась я. «Был у нас тут в поселке один случай. Пока полиция допрашивала сторожа, на которого бандиты напали, он кони отбросил. Так что мы с супругой решили, пусть уж врачи сами в полицию заявят, если сочтут это необходимым. А мы крайними быть не собирались». «Тоже правильно», — согласилась я. «Скажите, Юрий Валерьевич, вы или ваша жена раньше видели эту девушку?» «Нет, не видели. Не нашинская она», — немного подумав, Кузнецов добавил. «Разве что только в гости к кому-то приезжала. Хотя это вряд ли. Никаких разговоров по поселку о ней не идет. Знаете что? Нам показалось, что она издалека пришла. Причем босиком. Похоже, сбежала от кого-то. Скажите, она хоть оклемалась?» «Да, поправляется», — подтвердила я. «А почему ж вы тогда все эти расспросы ведете? Ей ведь лучше знать, как и почему она рядом с нашей Поповкой очутилась», — вполне резонно заметил мой телефонный собеседник. «Надо уточнить кое-какие детали. Вы еще что-то можете добавить к сказанному?» «Ну что тут добавить?» Кузнецов выдержал небольшую паузу, а затем выпалил на одном дыхании все, что думал. «Красивая она девка. А вот явно влипла в какую-то нехорошую историю. Сама поди во всем виновата. Куда она, ночь глядя, одна отправилась? Искать себе приключения на одно место? Голову надо на плечах иметь, вот что я скажу. Еще вопросы у вас ко мне есть?» «Нет, спасибо. До свидания». И дачник, и врач со скорой помощи утверждали, что девушка, скорее всего, пришла на остановку пешком. Открыв карту Тарасовской области, я с удивлением обнаружила, что ближайший населенный пункт Коньково находился примерно в 40 километрах от Поповки. Пожалуй, если пройти такое расстояние пешком, да еще и босиком, вполне можно выбиться из сил. А кто сказал, что она шла в город, а не из города? Неважно, что остановка на соответствующей стороне дороги. После травмы головы девушка могла потерять ориентацию в пространстве, да и во времени тоже. Хотя какую-то часть пути она могла на чем-то проехать. Вдруг Колокольцева права, утверждая, что девушка придорожная путана. О подобной профессии ей бы лучше забыть и не вспоминать никогда. Так что амнезия для нее – это скорее благо в данном случае. Размышляв над сложившейся ситуацией, я решила сгонять в Поповку и поискать там свидетелей произошедшего с красавицей. Если до супругов Кузнецовых не докатились какие-либо слухи о девушке, для которой они вызвали скорую, это еще не значило, что никто, кроме Юрия Валерьевича и его жены, действительно ничего не видел и не слышал.